Послесловие автора. Важное предупреждение. Эта книга – прямое продолжение седьмого тома «Рубак. Вызов Гаава». Если вы еще не читали его, прочтите его сейчас же. Автор – Хадзима Канзаки, Л – Повелитель Кошмаров, Аш – Шабранигда. Вот он, наконец-то вот он! Том 8 «Рубак. Правитель города призраков», чье запоздание вызвало неприятности во всех концах света. Наконец-то вот он! Сделан! Закончен! И это говорит такой лентяй. Выпей и забудь все проблемы. Но в любом случае, кажется, мы успешно разобрались с этим делом. Ага-ага. Часть первой рубак также успешно завершена. Какое глубокое чувство. И перед этим я наблюдала целый спектакль. Ну, разве что самую малость, а? Бац. Ты что-то хотел сказать, а? Я не думаю, что он теперь много чего скажет. Он ударился затылком о стул. А люди стали такими хрупкими. Ну, значит так. «Мы не можем просто сидеть здесь, гордясь собой, да? У нас тонны посланий на этот раз!» «Ах, да, письма!» «Эй, ты вернулся?» «В этом году у нас новогодние открытки с оригинальными изображениями Хадзимы Канзаки и Малявки Л». «Малявки?» «А ты предпочитаешь, значит, Шельма?» «Это еще хуже! Кроме того, никто не посылает новогодние открытки посреди лета!» «Но, я... Но у меня на самом деле не было другого времени, чтобы объявить об этом. И, кажется, множество читателей, которые написали мне в прошлом году, не получили новогодних открыток. Просто согласись, что это судьба, и сдайся, пожалуйста. Ты пишешь их в этом году, черт возьми. И следующее объявление. Слушайте, то, чего вы так долго ждали, наконец случится. Узрите, второй конкурс популярности персонажей Рубак. Аудитория студии. Ура! Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. У нас есть аудитория в студии? Они здесь, чтобы добавить атмосферы, как мне сказали. Ах, да. Автор благодарит всех в редакции за разрешение и содействие ему в его абсолютно эксцентричных выходках. Спасибо вам большое! Итак, объявление. С мая предыдущего года в десятке были Риол, автор «Девушка из дома», Эл, Нага, Амелия, под номером 4 Лина, неожиданно на третьем месте Кселос, на втором Зел и Гаури на вершине пьедестала. Ну а теперь посмотрим, как изменились результаты. Я надеюсь, я не упала ниже. Риол, Белый Дракон, выбыл с 10 места, его занял Ассасин Зума, поднявшись с 12 позиции. На 9 месте... Почему он так популярен? В промежуточном зачете это место занимает автор. Да! Ну, кому-то в конце концов нравится Зума. Риол получил немало очков и идет за ним, по-моему, с небольшим отставанием. Между прочим, Риол опустился на 15-ю позицию в финальном зачете. Следующее объявление. 8-е место принадлежит несгибаемой, никогда не появляющейся девушке из дома. Первое время она была 11-я. Она стала гораздо популярнее с тех пор. Интересно, почему? И 7-е место наша любимая Эл. Кстати, Л – это сокращение от Люцифер. Я не поднялась выше. На 6-м месте идет соперница Лины, посмешище для всего мира, белая ворона Нага Змеюка. Кстати, по плюсам Нага получила 297, а Л – 251, что довольно близко. Но Нага получила 40 отрицательных очков, а Л – 140. Что? Так что если отнять отрицательные очки, то перевес Наги составит больше 100 очков. Видишь, ты немного отстала. Ты что со мной сделал? То и это. Позвольте мне продолжить. На 5-м месте, внезапно упав с 3-го места, Кселос. Поначалу у него было немного отрицательных очков, но после публикации «Заговоров гильдии магов» он внезапно получил много минусов и упал на 5-е место. Давайте перейдем на сцену и спросим Кселоса, что он обо всем этом думает. Кселос. О, меня ненавидят, не так ли? Это был прямой эфир Кселоса из Наборибетсо. Почему Наборибетсо? И 4-е место. Она крепкий орешек, поднялась за счет падения Кселоса, принцесса Амелия. И секрет ее силы в постоянном количестве общих очков с минимумом отрицательных. Такова ваша популярность. Амелия. Действительно, справедливость в конце концов побеждает. И её лёгкий для понимания комментарий. И на 3-м месте, о боже, Зел Гадис. Он упал со 2-го места с прошлого раза. Ваше место понизилось с прошлого подсчета. Что вы по этому поводу чувствуете? Зелгадис. Мне не особо интересно, спасибо. Это комментарий господина Зелгадиса. А теперь остались только номера 1 и 2. Сначала мы объявим положительные голоса. Барабанная дробь доносится из ниоткуда. Гаури Габриев, 1301 очко. Лина Инверс, 1004 очка. У автора ускорилось сердцебиение. И минусы. Гаури, 131. Лина, 67. С общим числом очков 937 против 900 первое место занимает Лина Инверс. Толпа ликует. Она наконец сделала это. Лина Инверс наконец защитила свою честь как главного персонажа. Она поднялась с 4-го места, сражаясь, как и подобает главному персонажу, и размолотив всю тройку на пьедестале, стала великим чемпионом! Сперва свяжемся с призером, занявшим 2-е место. Господин Гаори в Нисиниппори. Почему в Нисиниппори? Итак, давайте же поговорим. Господин Гаори, поздравляем вас со 2-м местом. Гаори. Как бы там ни было, наша победительница госпожа Лина, и ей предоставляется слово. Лина. Ха! Я знала, что мое время придет. Не побеждать в первых 2 голосованиях казалось сущим проклятием главного героя. Я рада, что эта тенденция сломалась. И это была госпожа Лина Инверс. В десятку не попали Реми, первый королевский наследник Фил, Дюклис и я, прислужник Аш. Кстати, голосуйте за меня, Шабранигда, а не того самозванного Розо Шабранигда из 1-го тома. И перечислим остальных членов 2-й десятки: Мина, Риол, Тысяча, Розо и в завершении Сельфиль, Клей и Деревянный Голем. Даже хотя прислужник Аш получил 56 плюсов, его 26 минусов не позволили ему позариться на место Зумы. Кстати, худший результат, несмотря на его появление в 7-м томе, который вышел как раз к концу голосования, показал генерал Рашат с минус 3 баллами. Что такое с этими демонами? Были еще странные кандидаты, не так ли? Леди А, 5 очков. Продавец фруктов, 3 очка. Кто? Это кто такие? Есть еще лучше. Макароны, 5 очков. Хорошая саке, 5 очков. И у них тоже есть фанаты? Хочешь сказать, что у макарон есть фанаты? Окей. Все те, кто голосовал так, если вы выиграете лотерею, то можете получить открытки или даже блюдо макарон. В любом случае, подписанные лично автором. Видишь? Теперь ты можешь пожалеть о своем шутливом голосовании. Вы можете найти еще это интересным. Бандит А, 6 очков. Я не могу вспомнить более 2 человек, фигурировавших как бандит А, чтобы проголосовать за него. Оу. Именно. Кажется, у фанатов рубак весьма разнообразные вкусы. Чудики. А, ты собираешься получить еще больше фанатов против себя? Не лезь не в свое дело. В любом случае, таковы результаты. Итак, субботняя ночная битва, конкурс популярности рубак номер 2, окончен. С этим разобрались, теперь нам предстоит 2-я часть рубак. Ведь ты же ее напишешь, да? Не беспокойся, я уже набросал финал 2-й части, и она в целом почти полностью распланирована. Ты про 8-ю книгу говорил почти полностью распланирована, но все равно запоздал с ней. Набросал финал? Ты хочешь сказать ту историю? Все замолчали. Повисла напряженная тишина. Ладно, ребята, пора закругляться. Спасибо вам за вашу поддержку до сих пор. Увидимся во 2-й части. Не играй со мной! Автор убегает, Эл и Аш преследуют его. Занавес. Конец 8-й книги. Читал Адреналин.